Глава 10. Закрытый сектор. Планета Севилла. Королевство Вангар. Княжество Чахдо. Стоя на крыльце трактира, я понимал, что выгляжу странно в своей летней одежде, и прохожие с любопытством поглядывали на меня. Большие хлопья снега кружились в воздухе, а я наслаждался ярким светом и отсутствием ветра. Все это напоминало мне предновогодние дни на Земле, только не хватало киосков с толстыми продавщицами и мандаринов, которые обычно появляются в это время года. Это был мой мир, новый мир, который я принял всей душой и сердцем. Но вместе с тем у меня появились новые заботы, которые росли как сорняки среди ухоженных грядок. И, что самое важное, времени было в обрез. Мое расслоенное сознание вернуло меня из созерцания зимнего пейзажа уютного городка в суровую реальность. В моем княжестве обосновалась огромная армия, которая бездельничала. По своему прошлому опыту я знал, что бойцу долго бездельничать нельзя. Он начинает создавать проблемы для себя и своего отца-командира. Молодость, темперамент и безрассудство, а также лидер-негодник — всегда найдут, чем осложнить жизнь командному составу. Поэтому я решил последовать совету Шизы и отправиться в лагерь дзирдов. Природа наградила империю идеальным климатом. Снежные горы не пропускали с запада холодные ветра, и они обильно выпадали осадками в Ангаре. А летом, наоборот, теплые сезонные ветра несли влажный теплый воздух с востока и орошали плодородные земли империи. Княжество Чахдо было жемчужиной Лигерийской империи, оазисом богатства и благополучия. С запада его укрывали снежные горы, малый хребет, откуда стекало множество рек. С востока — небольшие старые горы. Юг вклинивался в треугольник, где сходились все государства на этом континенте — степь, лес, империя и Вангар. Через княжество проходил самый большой торговый путь в империю из степи, леса и Вангара. Мои земли располагались близко друг к другу. От хана я получил кусок степи, запертый между большим снежным хребтом и малым хребтом с юга на север. На этих землях находился мой домен высокого хребта, который мне предстояло отстроить и заселить. От Вангара мне досталось княжество и приграничные земли вместе с городом Брадомиром. Предстояло решить, где обустраивать столицу княжества. И, подумав, я решил сделать столицей город Чахдо. Он был больше степного Брадомира и уютней. Там был дворец наместника. Теперь мой дворец в Чахдо. Вообще, если собрать мои земли вместе, они лишь немного уступали королевству Вангар. Как-то, стоя на балконе своего дворца на горе, я видел, что в княжестве Чахдо царило запустение. Дымились остатки деревень, городки закрылись, а за их стенами укрывались жители ближайших крепостей. А те, кто не успел спрятаться, двигались к новым моим землям фронтира. Знал бы я, не переселял бы эту массу жителей. Но теперь поздно сожалеть. Я прибыл к лагерю далеко после полудня. Он был обустроен на границе княжества у предгорья Старых Гор по всем правилам военной науки. Барышни-жрицы не жалели мужской труд. Были вырыты рвы, обустроены валы и установлены вышки с наблюдателями. У подножья Старых Гор росли девственные леса, и строительного материала хватало. А черные эльфары, как я их обзывал про себя, были рукастыми парнями. Прямо как легионы древнего мира. Конные разъезды патрулировали окрестности, а охотничьи отряды занимались добычей пропитания в горах. Зверья тут расплодилось много. Я остановился у ворот лагеря и стал ждать. Меня заметили, и ко мне вышел воин, высокий, широкоплечий, на две головы выше меня. Я поднял голову и с любопытством спросил: «Чем вас там кормят, что ты такой большой?» Он вытаращился и гулким басом ответил: «Ты кто?» «Ну ты спросил», — удивился я. «Меня тут все знают. Я князь Эридар Чахдо, тот, кто привел вас сюда. Передай своим грессам, что я прибыл с ними поговорить». «Если ты князь, то я император», — рассмеялся чернокожий воин. Я тоже рассмеялся и ответил. «Теперь я понимаю, почему вами командуют бабы». Улыбка слетела с лица воина. Он нахмурился и прикрикнул. «А ну пошел прочь! Не то!» Я перешел в ускоренный режим, схватил воина, положил себе на плечо и, выйдя из ускоренного режима, направился к открытым воротам. С вышки на меня смотрел часовой, и он сигнальным колоколом поднял тревогу. Я вошел в ворота и встретил собравшихся воинов с копьями, которые преградили мне путь. Воин пытался вырваться и орал, что со мной сделает, когда освободится, но черные руки держали его крепче застывшего бетона. Он мотал ногами и выглядел забавно. На шум вышла одна из младших командиров. Жрица увидела меня и прикрикнула на мужчин. Те недовольно расступились. «Вы по делу?» — спросила жрица довольно сухо. «Да», — ответил я. «Веди к старшим». Я не хотел появляться внезапно перед их сияющими очами. Очень они нервничали из-за этого. Она кивнула. «Опустите этого дурня», — пряча успешку, попросила она. Воин уже затих и висел на плече, почти касаясь земли головой. Я бросил его и последовал за Грессой. В большом шатре меня уже ждали. 6 Гресс смотрели на меня с тревогой. Я огляделся и сел на один из походных стульев. Грессы остались стоять. «Грессы», — начал я без предисловий, — «поймите, я, как и Биота, почти бог, хранитель степи. У меня своя гора и замок, и большое влияние. Я не как вы, смертные, понимаете?» Они переглянулись и неохотно кивнули. «Так вот, ваша богиня исчезла в битве с братом Курамой. Где она сейчас, неизвестно. Ее домен сейчас свободен, и вы понимаете, что есть ее брат Рок, который захочет его захватить». Я дал им возможность подумать над моими словами, потом продолжил. «Вы понимаете, что он с вами сделает? Нет? Тогда я скажу. Он любит менять любовниц и будет вас менять, как солдат портянки. Вы этого хотите?» Жрицы машинально отрицательно покачали головой. «Вот и я этого не хочу. Одна из вас, Гресса Ильридана, моя жена, и я ее люблю, а она любит меня». Грессы скривились, словно одновременно разжевали дольку лимона. На что я ответил. «Она умна и вышла замуж за Бога. Кто из вас отказался бы от такой участи?» Женщины оторопело посмотрели на меня, и по их лицам я понял, что да, таких дур нет. «Вот так-то. Можете ей завидовать, ей не приходится стоять предо мной на коленях и вымаливать прощение. Так что давайте решим с вами ряд вопросов. Вас, Гресс, я могу вернуть обратно в замок Биоты. Имею такую власть, мы с ней союзники. Но ваши воины останутся тут. Это понятно?» Те медленно покивали. «Хорошо, что вы это понимаете. Я их расселю тут, по военным поселениям. Они будут жить, жениться на белых женщинах, и здесь будет частичка влияния вашей богини, когда она вернется». Я специально подсластил им пилюлю, и они проглотили наживку. Усилить влияние своей богини для них было в приоритете. Оставаться здесь и выходить замуж за белых мужчин они не хотели. «Мы согласны», — ответила старшая Гресса. «Вот и хорошо. Теперь вы должны вызвать командира из мужчин и при нем передать мне командование, но пока оставьте младших Гресс, чтобы мне не пришло в голову половину мужиков упрятать в яму, как я это сделал с войском Ильриданы в гномьих землях». Они помнили это и закивали. «Отлично, давайте не медлить». Я еще не успел договорить, как одна из Гресс выскочила из шатра, и через полчаса у шатра собрались младшие Грессы и 3 командира из мужчин. То время, какое понадобилось для сбора командиров, мы потратили, обсуждая, как усилить охрану горы Биоты. В том, что Рок попробует гору захватить, я не сомневался. А вот будут ли жрицы ревностно гору защищать, уверен, не был. Я вышел к собравшимся вместе с Грессами. Старшая жрица тут же громко и решительно заговорила. «Мы, 6 Гресс, убываем на гору нашей госпожи обеспечить оборону замка от Рока-разрушителя. А я подумал, что вот как Биота прозвала брата — разрушителем. Вы, младшие грессы, переходите в подчинение к брату нашей богини Биоты Иридару Чахдо. Ого, — изумился мысленно я, — я уже брат, но грессы поверили. Он тоже бог здесь, на этой земле, и в дар богиня передает ему всех мужчин. Они останутся тут и будут ждать, усиливая влияние нашей богини. Вы, грессы, пока будете ему помогать. Старшей над вами будет жена бога, Гресса Ильридана. Вы поняли? Грессы кивнули и с любопытством, без страха и вражды, смотрели на меня. Им было понятно. Я — бог, Ильридана — командир. Все нормально в их представлении. А что мужики тут останутся, им наплевать, дома их много. Затем Гресса обратилась с тем же вопросом к мужчинам. Те хмуро кивнули, но не спорили. Привычка подчинения впиталась в них с молоком матери. «Разойдись!» — приказала старшая Гресса. «Альгирна, подойди!» — остановила она крупную жрицу, которая была выше меня и шире в плечах. «Альгирна!» — произнесла сурово старшая Гресса. «Ты остаешься за старшую войске. На тебе вся ответственность. Не подведи нашу богиню, чтобы нам не было стыдно за тебя». Жрица слегка усмехнулась и ответила. «Не вам меня учить ответственности», и с вызовом посмотрела на Грессу. Я понял, что между ними назревает конфликт, и эту Грессу специально оставляют здесь. Я подмигнул командирше и сказал. «Мы сработаемся. Сейчас все вы и ты, Альгирна, встаньте вокруг меня, и я перенесу вас на свою гору, а затем на гору Биоты». Грессы живо выстроились рядом, чувствовалась дисциплина и привычка подчиняться. И вот я всех этих гресс на свою голову притащил на балкон и оказался рядом с моими невестами. Такой реакции я не ожидал. Ильридана зашипела, как кошка при виде собаки, и разъяренно бросилась на гресс. Я еле успел перехватить ее и прижать к себе. Затем остановил Гангу, которая выхватила свой кривой кинжал размером с хитаган. Она с пылающим воинственным взором, издав рев самки лорха, у которой из-под носа забрали статного быка, ринулась на помощь к своей подруге. Я и ее перехватил и крикнул бывшей дриаде. «Стоять, мать вашу!» И так громко со страха получилось, что замок и балкон затряслись. Видимо, вложил много эмоций, подкрепленных благодатью. Это сработало. Грессы упали на пол, а моих невест это несколько отрезвило. «Что им тут надо?» — надрывно, с ненавистью спросила Ильридана. «Я их возвращаю к себе домой, на гору Биоты. Они мои союзники. Так, все успокоились и ушли, кроме Чернушки!» — рявкнул я. К моему удивлению, за Лирдой и Гангой потянулись поднявшиеся с пола балкона Грессы. «Грессы, а вас я попрошу остаться», — уже спокойнее добавил я. Те остановились, в глазах мелькал суеверный страх, и они нерешительно стали приближаться. «Скажите Ильридане, что она стала командиром войск дзирдов в моем княжестве», — приказал я, и старшая Гресса монотонно, как под гипнозом, повторила мои слова. «И скажите, что ее заместитель — это Гресса, Альгирна». Это она тоже повторила. «Так, Альгирна, побудь здесь, обсуди вопросы с командиром, а я отвезу девочек домой», — сказал я, и тут же с ними перенесся к горе Биоты. Мы очутились рядом с ней в пустом пространстве. Я растерялся, не ожидал, что меня сразу не пустят. Почему-то жила во мне такая уверенность и громко произнес. «Сим-сим, откройся!» Потом понял, что сморозил глупость и исправился. «Я свой! С грессами прибыл защищать замок от Рока!» Тут мои слова сработали как ключ, и мы оказались в покоях пропавшей богини. Гора меня сначала не приняла, а потом допустила в святое святых, и это тоже было странным. Я думал, надо будет договариваться с охраной, но ее не было, и это вызывало удивление. Неужели жрицы так расслабились, что наплевали на свой долг перед богиней Биотой? «А где стража?» — спросил я. Старшая Гресса скривилась. «Эти дуры», — нелицеприятно отозвалась она о своих соратницах, — «узнали, что богиня пропала. С ней нет связи, и это, видимо, их напугало. В храме молятся». Я задумался. Если сейчас приближенные к биоте жрицы вернутся, то мало не покажется. Кто знает, что они предпримут. Посчитают захватчиком или, еще хуже, вором. Меня осенило. Чего я мудрю? «Вы хотите стать моими приближенными на время отсутствия вашей богини?» — спросил я. «Или отдадите власть тем, кто там лоб расшибает в храме?» Старшая сообразила быстро. «Хотим», — за всех ответила она. «Тогда признайте меня временным правителем горы», — приказал я. «И быстро, время утекает». «Признаем», — ответили 6 луженных глоток, и меня пробрал мороз по коже. Я почувствовал, что имею власть здесь, и гора приняла меня как владыку. Замок Биоты в стиле арабских сказок тряхнуло, прошел гул, и мы замерли, ожидая, что будет дальше. Но было тихо. В зал заглянула одна из служанок и с поклоном вошла. «Что угодно господину?» — спросила она, пряча взгляд. «Пока ничего», — ответил я. «Вы!» — я посмотрел на присмиревших грес. «Идите и утвердите свою власть. Я не хочу революций, заговоров, переворотов и гражданской войны между жрицами за власть. Идите и докажите, что вы лучшие. Вы элита среди жриц, военная косточка. Силу я вам дал». Жрицы осветились вспышкой яркого света, и в их руках появились черные длинные змеевидные бичи. Их одежда, хотя говорить о черных обтягивающих шортах и майке с ремнями, как об одежде, было бы опрометчиво с моей стороны. Но их какая-никакая одежда украсилась магической россыпью. Тоже, видимо, придумка биоты, но мне понравилось. У этой злой бабенки был вкус, хотя несколько испорченный эротизмом. «Пошли, подруги!» — с явным удовольствием в голосе произнесла старшая. «Эй!» — остановил ее я. «А как тебя зовут?» «У меня теперь новое имя, господин», — ликующе ответила она. И меня накрыло ее похотью. Шиза тут же зашипела и привела мои гормоны в сон или вообще умертвила. Вырвала с корнями, как больные зубы. По крайней мере, мне так показалось. Я успокоился и улыбнулся. «И как тебя зовут, командир моей личной стражи?» «Услада господина», — прошептала она и прикусила губу. «Ну и хорошо», — ответил я, не поддаваясь ее чарам. «Иди, Услада, и приведи всех к присяге. Я тут побуду, осмотрюсь. Пусть мне фрукты принесут и щербет». «Щербет?» — остановилась Услада господина и с недоумением посмотрела на меня. «Ну, попить чего-нибудь». «Я поняла», — ответила та и щелкнула пальцами. Раздалась музыка, и в зал стали входить молодые парни в одних шароварах. «А можно, чтоб были девки?» — недовольно скривился я. Гресса кивнула, щелкнула своим ужасным бичом, и мужики умчались прочь. Их место заняли девушки. Я довольно полуразлегся на диване и мысленно пропел: «Если б я был султан, то имел 3 жен». Замок Биоты был похож на сказочный замок Шахерезады, красив, элегантен, не то что мой монументальный и классический. Все как у военного, вертикально и перпендикулярно. Здесь же арки, тонкие линии, разные финтифлюшки, которые любят женщины, и которые недоступны нам, мужчинам. «Может, и мне такой стиль подобрать?» — подумал я, но мои мысли прервала тревога. «Аларм!» — мысленно прокричал я и сел. Мое сознание крутилось, но не находило причин тревоги. «Да мать вашу, это угроза! Рок что-то задумал!» И тут мое сознание заработало как искин космического корабля, со скоростью мысли или еще быстрее. Я не удержу гору с этими бабами, они растеряны и не имеют понятия, что делать. Появились 2 господина, и бой будет между ними за право обладать домом и ими. Это чисто женский рефлекс — отдаться тому, кто сильнее, потому что с ним безопаснее. Но я подсознательно знал, Рок меня отсюда вышвырнет, как щенка. Однако время еще есть, чтобы что-то придумать. Есть. Что же делать? Твою дивизию — извечный русский вопрос в сложных ситуациях. Что делать? А когда все просран... Искать, кто виноват. Я, разогревая свое сознание, несколько раз спросил себя, что делать? Что делать? И не получил ответа. Я более требовательно спросил, что делать, мать вашу? Я ждал откровений, но к моему ужасу их не было. «Что делать?» — твердил я. «Что делать?» «Да позови свою банду, надоел уже», — ответила Шиза вместо сознания. «Они знают, как унять аппетиты Рока». «Точно!» — спохватился я. «У меня есть спецназ, который местных богов ни во что не ставит». Я быстро перенесся к себе на гору и крикнул. «Рострум, сволочь, где ты?» Троица появилась во всей красе в мундирах и регалиях и запела «Слався!». Я не стал ждать окончания гимна самому себе и утащил их на гору Биоты. Они продолжали петь, даже не задумываясь, где они. Хорошо таким, вопросы не задают, не смущаются, им везде хорошо. «Тревога!» — заорал я. «Скоро будет нападение Рока! Все на стены!» И троица тут же рванула из комнаты, как будто знала, куда бежать. Я следом за ними. Я даже не знал, где стены и есть ли они. Трындец, приплыли. Я с растерянностью смотрел на город Биоты с ее балкона. Стен не было. Не было пушек, минометов, как у меня. Были милые башенки, беседки, лужайки, как на пасторальных картинах художников. Только коровок не хватало и пастушек. А вокруг одни бабы, в черных костюмах, сапогах и с хлыстами. Не гора, а садомаза. Мои телохранители были уже рядом. «Господин, приближается враг», — сообщила Гресса Услада господина. «Знаю», — сурово произнес я. «Ждем. Рострум, приготовь ласковую встречу с сундуком». Тот взмахнул широким рукавом мундира, похожего на мантию звездочета и домашний халат моей тещи из прошлой жизни, Маргариты Павловны, только с орденами и медалями. Рядом с ним появился сундук. Рострума по голове ударил мастер. «Тупица!» — крикнул он. «Не тот сундук!» Рострум отвесил мастеру пинка. «Я исполнил приказ командора. Для встречи приготовил сундук!» — ответил он. Я махнул на них рукой. Теперь я уже не мог управлять будущим сражением. Пусть будет, как будет. Я прибыл вовремя, спасибо расслоенному сознанию, что толкнуло меня на этот шаг. Рок появился буквально через минуту после того, как мы вышли на балкон дворца. Он неожиданной силой проломил преграду, как только сумел. Сдерживающая его невидимая стена с громким звуком лопнула, как стекло, и Рок появился во всей своей могучей ипостаси, посмотрел на меня и рассмеялся. «А я знал, парень, что ты постараешься меня опередить. Вот знал и все. Хочешь совет?» Он смотрел иронично и усмехался себе в густую бороду. Как обычно, во время наскоков на чужие горы он принял образ былинного героя с молотом и щитом. «Давай», — ответил я, понимая, что мне ничего не остается, как только слушать. Такой мощи от него я не ожидал. Я бы вряд ли смог проломить защиту горы. «Я предлагаю поделить благодать Биоты. Она не скоро вернется, если вообще вернется». «Я знаю закон», — перебил его я. «Хранители всегда возвращаются». «Да?» — Рок приподнял одну из густых бровей. «А ты многому научился, парень. Не иначе, как свойство человека из мира, где нет магии. Мои братья ничему не учатся. Так что, делим?» «А как делим?» — спросил я. «По совести», — ответил он. «Тебе 20, мне 80%. «Мало», — решительно заявил я. «Это не по совести». При этом мучительно соображал, что предпринять, чтобы не лететь отсюда вверх тормашками. А именно это ожидало меня и на глазах всех грез. «Тоже мне нашел, о чем переживать», — услышал я голос Шизы. «Они тебя даже голым видели». Она была необычно спокойна, когда я нервничал. И я нервничал все сильнее, оттягивая неизбежный конец своего владычества на горе Биоты. «Ты торгуешься, парень», — не удивился Рок. «Но я это тоже предполагал. Ты очень хваткий и, вижу, прибрал горку себе. Но поверь, это ненадолго». Он довольный широко улыбнулся. «Даю тебе 30%. И это последнее слово». 50%! В отчаянии произнес я. «Да ты хитрец и глупец, причем жадный!» Ирок громко рассмеялся. «Это уже моя гора, так что хватит разговоров. Пошел прочь!» Он двинулся ко мне, и я ничего лучше не придумал, как спихнуть спасение моей шкурки на Рострума. Я был так подавлен, что только сумел тихо пискнуть Рострому. «Засунь его в сундук, пожалуйста!» И отступил на шаг. Рок не слышал этого, но услышал Рострум и Грессы. Они удивленно посмотрели на меня. Рострум, не мудрствуя лукаво, схватил проходящего мимо него Рока за шиворот и сунул в сундук. Увидев это, я потерял дар речи, а сундук стал плясать у моих ног, стараясь отдавить мне ноги. «Выкинь его куда-нибудь», — прошептал я, обливаясь потом и фантазируя, что со мной сделает Рок, когда вылезет из сундука. Мессир дал пинка застывшему Рострому, который смотрел на пляшущий сундук, раскрыл руками пол и толкнул сундук ногой вниз. Тот упал в темный зев ямы, а пол вернулся в свое прежнее состояние. «Готово, командор!» — отрапортовал мессир. «Приказ исполнен!» И тут ожил Рострум. Он неожиданно с кулаками набросился на мессира. Он вопил, что это ему приказали куда-нибудь отправить сундук, и это он придумал сунуть его под землю. Мессир не растерялся, встал в бойцовскую стойку и нанес кулаками Рострому два удара в лицо. Рострум сделал ему подсечку, и мессир упал. Гресса с ужасом и нескрываемым удивлением смотрели на эту странную троицу, а мессир вдруг загласил «Наших бьют!» и в драку вступил мастер. Он прыгнул Роструму на голову, и оба повалились на пол. Я стоял как истукан, не зная, что делать. Рок где-то под горой, и не дай бог он ее взорвет. Трое стражей моей горы выясняли, кто правее, сильнее и умнее. Но двое всегда побьют одного. Рострум получил удар ногой по голове. Это его мессир лежа легнул. Мастер схватил оглушенного Рострума за руки и подтащил к краю балки, перекинул его через перила и, схватив за ноги, скинул в пропасть. Я услышал только дикий вой «А-а-а-а!» и все. Он еще некоторое время звучал в ушах и заглох. «Победа!» — раздался оглушительный возглас за моей спиной, и я невольно отскочил. Обернувшись, я увидел, как ликуют черные грессы. Они размахивали руками, щелкали бичами. И будь у них чепчики, они бы тоже подбрасывали их в воздух. «Рано радуйтесь», — подумал я. «Неизвестно, что предпримет Рок. Он не будет сидеть в сундуке и ждать своей участи». Но на балконе царил такой восторг, что я стоял и ждал, когда он схлынет. В это время я размышлял о том, что делать с горой, если Рок не сможет ее одолеть. Мне был нужен совет детей Творца, но их не было рядом. Пока жрицы радовались победе над своим врагом-разрушителем, над ограждением балкона появился Рострум с сундуком в руках. Он перелез через ограду и бросил сундук себе под ноги. «Быстро выкинь эту дрянь!» — воскликнул я, и Рострум с легкостью поднял сундук и выбросил его в воздух. Еще в полете сундук взорвался алой вспышкой, из него кубарем вылетел Рок. Он был явно зол и полон решимости. Я отступил на шаг, а в руках мастера и мессира появились гранатометы РПГ-7. Рок словно наткнулся на стену, злобно сверкнул очами, из которых вылетели молнии, и неожиданно исчез. Я затаил дыхание, не веря своим глазам. Подождав еще минут пять, я понял — Рок отступил. Он знал, что такое кумулятивный заряд гранатомета, и никакая магия не смогла его защитить. «Ура!» — тихо произнес я, и балкон снова наполнился радостными возгласами. Затем грессы упали на колени и затянули вместе с троицей обалдуев гимн «Слався, град на горе!» Это всегда меня раздражало, но я ничего не мог с этим поделать. Я даже не понял, когда они успели выучить слова этого гимна. Допев гимн, девочки встали и быстро разошлись. Остались только шестеро приближенных к высочайшей особе жриц. Мне нужно было многое с ними обсудить. Дело в том, что я не чувствовал, что имею доступ к благодати горы. Она меня приняла, но энергии не делилась. Видимо, мы с Биотой были разными, и доступ к благодати имела только она. Но это меня не огорчило. Я не хотел лишаться такого союзника, как Биота. — Услада, и вы, девочки! — обратился я к Дзирдам. — За мной! — Вы, трое из ларца! — повернулся я к своему спецназу. — Сторожите здесь! Вы знаете, что делать при появлении Рока. Вы трое — ум, отвага и честь. Я подумал, создал две медали и один орден и с благодарностью повесил их на мундиры своих бойцов. Орден вручил Рострому, в благодарность они затянули «Славься», но я не стал слушать и ушел. Гресс я увел с собой. Мы расположились в холме, где еще стояли яства и напитки. «Садитесь», — разрешил я, упав на диван. Девочки сели на пол. «Тут диваны», — нахмурился я. «Садитесь на диваны, вам я разрешаю сидеть в моем присутствии». Грессы, обалдевшие от моей щедрости, встали и, как пьяные, пошатываясь, прошли к дивану напротив меня и сели. Первый вопрос. Оборона замка. Я оставлю вам троих своих бойцов. На вас и других жриц не надеюсь. Без меня и Биоты не справитесь. Им все дозволено, — подумав, произнес я. И в самом деле, ну что могут разрушить тут эти обалдуи? Ничего. Второе. Поклонение. Я охраняю гору сестры, вы и все жители молитесь во славу и Худжгарха, и его сестры Биоты. Так я разом решил пополнить свои запасы благодати, обойдя запреты горы. Недаром же мне оберегать гору Биоты. Те кивнули, их лица просветлели. Теперь другой вопрос. За морем осталось 15 000 мужиков. Им нужны женщины. Мужик без женской ласки превращается в разбойника. Поэтому думайте, где взять 15 000 женщин. — Каких? — спросила Услада. — Черных или белых? Я почесал мочку уха. Вопрос был непростой. — А какие есть? — спросил я. — Есть низшая каста дзирдов. Там много женщин, что не одарены магией. И есть белые женщины из крестьянских семей. Вместе мы наберем нужное количество. — На ком женятся ваши мужчины? — спросил я. «Они не женятся, они самцы», — ответила главная жрица. «Они всех оплодотворяют». «И вас?» — изумился я. «И нас?» — кивнула она. «Только избранные, кто одарен и более красив». «Понятно. Значит, приготовьте мне по 1000 женщин раз в месяц, и белых, и черных. Я буду их переселять на новое место жительства». «Все исполним», — вскочили жрицы. «Сядьте!» — махнул я рукой. — Не надо вставать. Какие у вас есть вопросы? — Вы будете делать нам детей? — спросил Услада. — Нет, — ответил я. — Со смертными не размножаюсь. Их лица поникли. — Это все? — Все, господин, — упавшим голосом произнесла главная жрица. Я кивнул. — Я отлучусь, а вы начинаете славить меня за спасение горы. Я встал. Пока я разговаривал с грессами, меня осенила идея посетить моего старого друга, Глендара, главу дома четвертых ворот. Я хотел предложить ему переехать ко мне в Чехдо. Идея была, скажем, авантюрная. Но я бог или не бог? Ну, или почти бог. И у меня были инструменты управления будущим. Я мгновенно перешел в режим моделирования будущего и начал прорабатывать различные сценарии. Оказалось, что успех гарантирован, если... В общем, были определенные условия, которые, на первый взгляд, казались невыполнимыми. В обществе гномов, которых за океаном называли дворфами, существовала сложная иерархическая структура. Основу общества составляли простые гномы, известные как гленды, ремесленники и воины. Однако среди них выделялись более статусные представители, именуемые глендарами. Глендары представляли собой высшее общество, гильдейские мастера, маги рунных дел, советники глав домов и сами главы домов. Глендары главы домов делились на дома в зависимости от их значимости. Чем ближе к королю, тем меньше число ворот у дома. Мой знакомый Глендар по имени Гриндар был главой дома четвертых ворот. Каждый дом представлял собой клан, состоящий из нескольких десятков или сотен родов. Жили они в горах, в крепостях, с обширными подземельями. Вокруг крепостей располагались крестьянские хозяйства людей. Люди находились в подчиненном положении, но не были рабами. Это было сосуществование двух групп разумных существ, где правили гномы. Они же обеспечивали людей всем необходимым для сельского хозяйства. Жили люди не бедно, но уйти им было некуда. В горах — гномы, на равнинах — дзирды, которые держали людей в рабстве, как крепостных. И были гномы невероятно упертыми, гордыми и высокомерными. Дело в том, что этот Глендар мог покинуть земли на этом континенте только при двух важных обстоятельствах. Если он становился королем тех земель, куда убывает, или если его дом унижали перед другими Глендарами. Грендар был гном с высоким самомнением, и чтобы реализовать сценарий его ухода из гномьих гор, требовалось время и унижение его дома. Время у меня было, но не так много, как требовалось для этого сценария. Поэтому я решил прозондировать почву и посетить Гриндара в его замке. Я отправился прямо к нему во дворец и появился рядом с его покоями. В коридоре было тихо, стража осталась на лестничной клетке, и я широкими шагами направился к его кабинету. Оттуда раздавались громкие, недовольные, резкие голоса. Я открыл дверь и увидел лица спорящих гномов. Их я узнал. Один был сам Гриндар, крупный и широкоплечий. Его лицо побагровело от гнева. А второй, первый советник, придворный маг. Они о чем-то громко спорили. «Закрой дверь!» — раздраженно крикнул Гриндар, но, посмотрев на дверь, замолчал и уставился на меня. Его челюсть отвисла. Обернулся и первый советник, который меня ненавидел. Я это знал. И оба гнома молча пялились на меня, как на неведомое чудо, каковым я, в общем-то, и был для них. «Ты?» — протянул Гриндар с гневом в голосе. Затем, не веря себе, стал тереть глаза. Убрав руки, он повторил. «Ты?» «Я, Гриндар. Ты не рад?» «Вот был в ваших краях и решил заглянуть в гости». «Ты?» — вновь произнес гном, и в его глазах запылало пламя неукротимого гнева. «Я рад тебе, тому, кто разрушил мою жизнь!» «О чем речь, дружище?» Я вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «О чем речь? Ты еще спрашиваешь? Ты ушел в подземелье и должен был там сгинуть. Вместо этого ты изгнал твари из подземелий. Гномы, которые там работали, заперлись в шахтах и подняли цену на рунные камни. Король отправил туда хирт воинов, но он не вернулся. Теперь там свое королевство, и король платит каторжникам за камни в десятеро больше. А меня посчитали виновником этого, и мой дом теперь девятый. Понимаешь, последний. Меня унизили, лишили чести, и все из-за тебя». «Нет», — спокойно ответил я. «Я сделал все как нужно, а то, что король не смог договориться с теми гномами, что остались в подземельях, это не моя вина». Но мне жаль, что тебя постигла такая несправедливость. На самом деле мне было не жаль. Это просто подарок судьбы, о чем я не мог мечтать. Я сразу ушел в боевой режим, установил модель ближайшего будущего и вышел из боевого режима. «Мне есть что тебе предложить», — заявил я. «Поговорим?» «Что ты можешь мне предложить, человек из-за моря?» Скептически и с горечью в голосе спросил Гриндар. «Узнаешь. С глазу на глаз», — добавил я. «Выйди», — сурово приказал Гриндар своему первому советнику. Тот вышел и по дороге опалил меня ненавидящим взглядом. Мы остались одни в комнате. «Как ты прошел через охрану?» — спросил Гриндар. «Я пришел тайно. Кроме тебя и первого советника, меня никто не видел. Гриндар отошел к окну и жестом пригласил меня подойти поближе. Я тихо прошептал. «Прикажи никому не выходить из замка». «Почему?» — насторожился он. «Если королю донесут, что я был у тебя, что будет?» — вкрадчиво спросил я. Лицо Гриндара помрачнело. «Ты прав», — сказал он и, подойдя к двери, громко крикнул. Тут же послышался топот ног, и глава дома начал шептать что-то на ухо стражнику. Вскоре тот удалился, тяжело топая, как слон. Гриндар плотно закрыл дверь и вернулся ко мне. «Я слушаю тебя, Хоман», — произнес он. «У меня есть предложение к тебе. Дело в том, что здесь, среди дзирдов, главная моя сестра», — солгал я. «А что, если уж врать так по полной? Не я это придумал, не мне отменять». «Богиня Биота», — добавил я, не сомневаясь, что он знает о ней. Гриндар хмыкнул. «Кто ж ее не знает? Но ты белый, а она черная». «Это не важно. Я тоже у себя там, за морем, непростой хуман, как и Биота. И князь внизу, среди разумных. И там у меня есть пустые горы, богатые лесом, минералами, золотом и серебром, но освоить эти богатства некому». Я сделал хорошо рассчитанную паузу. «И что?» — не выдержал моего молчания Гриндар. «А то, что там среди разумных тоже живут гномы, но у них нет своего правителя, а он им нужен. Они чтят память о том, как ушли отсюда, сбежав от твари бездны. Я выделю тебе горы, и ты станешь там королем всех заморских гномов. Вот мое тебе предложение». «Ха! Королем? Я даже не видел этих гор. Ты, Хуман, заманиваешь тем, чего я не смогу увидеть и пощупать!» Он пошевелил пальцами. «Я покажу», — улыбнулся я и открыл голограмму местности, снятую сверху. «Смотри, это малый хребет снежных гор. Смотри, какие реки, какие леса, а какой благоприятный климат! Там нет суровых морозов. Здесь можно организовать город и столицу. Здесь нет рунных камней, но за морем хватает разной магии. Тут и тут залежи золота. Тут медь, олово, железо, тут мрамор. Везде можно разрабатывать ископаемые. Места я укажу. Еще тут реки и леса. Можно строить водяные лесопилки и пилить на доски деревья, строить кузни, мельницы. Это золотое дно. Что скажешь?» Гриндар надолго задумался. Подошел к столу и постоял рядом с ним. Затем обернулся. «Много вопросов, Хуман. Как туда переселиться? Как обустроиться? Нужны инструменты, серебро и золото для платы рабочим гномам. Кто будет кормить?» «И я обо всем позабочусь, Гриндар. Переселю и крестьян, и гномов. Выделю миллион золотых монет для обзаведения. Ты будешь мне верным союзником в тех местах, и со временем я подчиню тебе всех гномов за морем, обещаю». «Как ты это сделаешь?» — недоверчиво спросил Гриндар. Но я видел, что он уже загорелся идеей переселения. «Я почти бог, Гриндар, и я предлагаю только один раз. Для начала я переселю туда 500 гномов, чтобы они строили город, и 100 крестьян, чтобы они кормили вас». «Если ты это сделаешь, то я не буду возражать. Только как это сохранить в тайне?» — с сомнением произнес глава дома. «Убери первого советника. Он тебя предаст», — ответил я. «Об остальном не беспокойся. У вас там будет своя богиня, Мата, и свой жрец богини, гном. Ты будешь под высшим благословением». «Хочется, но страшно», — признался он. «Давай я отправлю туда 50 изыскателей, и через 30 дней они донесут мне правду». Я согласно кивнул. «Готовь их к вечеру. Я заберу их с собой». Гриндар кивнул, а я положил на стол 3 мешочка. «Это 3000 золотых монет гномов, как компенсация за причиненные тебе неприятности», — пояснил я. Гриндар недоверчиво открыл мешок и высыпал гноми монеты. Они были мельче, чем людские. «Да, королевской чеканки», — произнес он, поверив мне. И тут же сгреб монеты. «Приходи вечером», — решительно заявил он. «Тайно, как сейчас». Этот гном был не только решительным, но и дальновидным. а золото нашло путь к его черствому сердцу. У меня же появилось время вернуться к себе и дождаться Рока в гости. Даже не представлял, в каком настроении он явится после разговора с Авангуром. Авангур внезапно осознал, что ему нравится быть переговорщиком. Он чувствовал призвание к этому делу, ведь по сути своей был везунчиком. Мало кто знал, что он также был покровителем пророков, которые говорили от имени Творца. Сам Авангур не считал нужным делиться своими мыслями с окружающими. Его обрадовал союз с человеком. Он чувствовал под ногами твердую почву и видел, что этот человек чтит Творца и хочет показать себя не таким, как другие хранители. Он ставит себя ниже Творца Всего Сущего и называет себя его сыном. Авангур стал осторожно помогать ему и незаметно направлять его шаги. План смещения Рока созрел у него давно, но не было возможности его реализовать. Однако, когда на арену борьбы за власть вышел не очень умный, но амбициозный Ридос, засидевшийся у ворот, Авангур понял, что настал его звездный час. Он застал Рока в таком скверном настроении, что сначала решил не говорить с ним и улететь, но Рок его не отпустил. Он искал, на ком выместить свой гнев. «Куда ты собрался, хитрый проныра? А ну стой! Твой союзник сегодня изрядно попортил мне настроение, и я вымещу свое негодование на тебе!» Невидимые цепи схватили Авангура и затащили к Року под его ясные, пылающие гневом очи. Авангуру не сопротивлялся, лишь произнес. «Рок, это не идет тебе». «Чего не идет?» — взревел Рок. «Ты в образе простого мужичка, и этот гнев тебе не к лицу. Ты выглядишь смешным. Поверь, я не враг тебе. Я вообще не враг никому, я сам по себе. А что касается союзника, так мы все выбираем себе временных спутников. И ты тоже приблизил Ридоса, а он непростой старичок, хитрый. И может попытаться тебя сковырнуть с твоего места». «Не смеши», — начал успокаиваться Рок. «Ридос червяк, не то что твой хитрый человек. У него три духа, что живут непонятно почему. И они мне сильно досаждают». «Ты чего хотел? Шпионить пришел?» «Не смеши», — отметил в отместку Авангур. «Мне нет нужды шпионить за всеми вами, я сам по себе. Но у меня есть план на будущее». «Хочешь занять мое место?» — громко и раскатисто рассмеялся Рок, но затем вспомнил слова Авангура и вернул голосу обычное состояние. Он уже успокоился. Разговор с покровителем пророков неожиданно привел его в состояние, близкое к умиротворению. То, что случилось, уже случилось, и такое бывает. Мальчишка несколько раз уже побеждал его, и в этом нет ничего страшного. Основная битва впереди. «Ты чего хотел?» — спросил он миролюбиво и снял оковы власти с Авангура. Тот повел плечами и ответил. «Если разрешишь, то я сяду». «Садись», — безразлично махнул рукой Рок. Авангур сел и сразу стал серьезным. «Давай проясним наши позиции», — начал он. Рок приподнял бровь, но промолчал. «Я ни с кем не ссорюсь и никому не служу, кроме Творца. Вы это все знаете. Скоро состоится ваша решающая битва с человеком, и кто победит, неизвестно. Он очень удачлив, хотя и не обладает знанием и силой детей Творца. Я ставлю в этой борьбе на тебя. У тебя опыт, сила и долгое планирование. Человек так не умеет». Рок подумал и кивнул. «Разумно, Авангур. И что?» «А то, что я дам тебе кое-какую информацию, а ты не будешь мне мешать в моем служении». Рок вновь задумался и вновь кивнул. «Если только ты не будешь настраивать пророков против меня», — произнес Рок. Авангур остался серьезным. «Я сделаю так, как велит мне мое служение». Рок с пониманием покивал. «Говори, договоримся», — произнес он. «Так вот, суть в том, что у человека есть твой столб, он научился их захватывать, и твои жрецы строят ему гору за счет тебя». «Ха, один столб, и что с того?» — усмехнулся Рок. «А то, что за ним последует второй, третий и четвертый», — с легкой угрозой произнес Авангур. Рок сразу же напрягся. «Как ему это удалось?» — спросил он. «Он хитрый», — уклончиво ответил Вангур. «И он отправил меня к тебе». «Он послал тебя ко мне», — удивился Рок. «Но зачем?» «Он хочет договориться. Сделка проста. Биота — его союзница, и он защищает ее гору. А ты не вмешиваешься в это, и он отдает тебе твой столб». «Странно это как-то», — недоверчиво произнес Рок. «Когда он предложил тебе это?» — уточнил Рок. «День назад». «День назад», — задумчиво повторил Рок. «А когда ты его видел в последний раз?» — спросил он. «День назад». «Ага», — подумал Рок. «Значит, Вангур не знает о происшествии на горе Биоты». «Передай ему, что я согласен. Пусть выкинет этот столб». «Не-а», — покачал головой Вангур. «Сами разбирайтесь. Я передал, а ты думай. Он ждет тебя у себя для переговоров. Сам понимаешь, словам других доверия нет». Рок нахмурился и замолчал. Он думал и моделировал ситуацию. Все указывало на то, что человек перехватил управление столбом и планирует перехватить другие. Как? Осталось в тумане, но степь терялась для Рока. «Я что-то не учел», — подумал Рок, но временный нейтралитет с Худжгархом шел ему на пользу. Он успеет восстановить ущерб, нанесенный вторжением из-за моря. Кроме того, он лишился части империи. Она принадлежит Худжгарху, который там укрепляется и до странности очень быстро. Еще эти твари, что роют под горой, их не выловишь. «Когда только нажрутся», — с нескрываемой злостью подумал Рок. И он решился. «Хорошо, Вангур. Передай человеку, что я его навещу сегодня утром». Вангур кивнул. «Тогда прощай, брат». И исчез. Он появился сначала на горе Худжгарха и застал его в окружении невест. Встав в стороне, он с интересом стал слушать их перепалку. Несмотря на свою удачливость и невероятный талант к озарению, он оставался обычным человеком, который не мог противостоять невестам. Хотя он мог бы использовать свою власть хранителя, но не стал этого делать. И тут, неожиданно, человек нашел решение. Собрав вокруг себя крупицу благодати, он напустил на женщин страх. Они замолчали, их лица стали испуганными, а он произнес: «Будет так, как я решил. Вы лишь мои жены, которые во всем должны меня слушаться. А теперь марш во дворец! И ты!» — он указал на еще одну черноволосую. «Тоже побудь с ними. Я потом решу, что делать». Затем он повернулся к Вангуру. «Спасибо, что надоумил», — произнес он. Вангур сильно удивился. «Чему?» «Тому, что надо применить против них власть». «Так я только об этом подумал», — еще больше удивился Вангур. «Но я тебя услышал», — с ухмылкой ответил человек. «Ну, командор», — Вангур заметался взглядом, — «это неправильно». «Все правильно, Вангур. Вы дети Творца. Бесплатно рот не разините и требуете плату за любую информацию. Так что говорите и думайте, не стесняйтесь. Я понял, что Рок согласился на наше предложение». Вангур кивнул и стал стараться закрыть свои мысли. «Бесполезно», — без шуток ответил человек. «Здесь я буду слышать ваши мысли. И что, Рок рассказал тебе, как я его унизил?» «Нет», — ответил Вангур. «Но я догадался, что между вами произошел конфликт, в котором он проиграл. Что случилось?» «Он захотел захватить гору Биоты, а я уже там был. Ее бабы даже не начали сопротивляться, и пришлось позвать мою гвардию, что тут вечно устраивают представления. Один из них сунул Рока в сундук, а второй отправил сундук под землю». «А как же он выбрался?» — изумился Авангур. «Его вытащил Рострум, а я приказал выкинуть сундук. Рок выбрался и улетел». «О боги!» — заломил руки Авангур. «Ты пленил Рока, посадил его в сундук на чужой территории. Он мог бы там просидеть до прихода Биоты, а ты взял и выпустил его. Но почему ты такой...» — с отчаянием в голосе прокричал Вангур. «Он был у тебя вот тут!» — и покровитель пророков сжал кулаки. «Как жаль, что ты не сын Творца, командор. Но уже ничего не поделаешь. Рок второй раз в эту ловушку не попадет. Придется задействовать Ридоса». «Я к Ридосу, а ты жди гостя. Вангур на прощание окинул человека огорченным взглядом и исчез.